Глава 16. Всплеск. Времени на отдых оставалось немного. Выдвигаемся на рассвете означало, что Раштау поведет их, как только ладья Амна покажется на горизонте, а значит, собраться нужно будет еще затемно. Сон, как назло, не шел. Аштира чувствовала, как нарастает сила всплеска, стремительнее, мощнее здесь, в древнем некрополе. И казалось, в такт ему кровь бежала по ее венам все стремительнее, искрила, будоража разум. Силе жрицы было тесно в клетке тела. Сама сущность Аштиры скреблась изнутри, стараясь освободиться, сорвать покровы плоти. Отец говорил, после посвящения все станет стабильнее и переноситься будет легче. Сейчас такие скачки были в порядке вещей, тем более вместе силы. Каждый из тех, кто пропускал сквозь себя волшебство, знал влияние всплесков. Важно было уметь отстраивать свое сознание, например, погружая разум в медитативное состояние или хотя бы используя простые дыхательные упражнения. Необученные чародеи и жрецы могли сойти с ума и принести немало бед и себе, и окружающим. Вне всплесков энергии дремали, копились внутри, но со временем требовали выхода. А не находя его, сила разрушала и носителя, и все вокруг. Это было естественно, как бурный поток, если долго сдерживать его, прорывал даже самую крепкую плотину. Забывшись в рваной дреме, то и дело выныривая из нее, жрица в итоге сдалась, тихо поднялась и выскользнула наружу, стараясь никого не разбудить. Она делила шатер с Нейрой, Эймер и парой девушек и следопытов, Хинан. Тианера наверняка услышала, сон у нее был чутким, но останавливать не стала. Только Чесом, спавший у входа, встрепенулся, последовал за хозяйкой. Снаружи царила глубокая ночь, окутывающая холодом. Аштира пожалела, что не захватила с собой покрывало, но испытывать удачу и возвращаться в шатер уже не стала. Костры в лагере не разводили, чтобы не привлекать ненужного внимания с противоположной стороны некрополя. Часовые грелись у небольших походных жаровин, которые разожгли под защитой стен Амранской крепости. Шли по кругу фляги с таешем, бодрящим отваром из травяного сбора и рогатого корня. Секретом приготовления отличного снадобья владел и Раштау. Не раз они со Штирой прибегали к этому напитку, когда проводили бессонные ночи в библиотеке. Таеш и правда был чудодейственным средством, разве что на вкус не лучше верблюжьей мочи. Так, по крайней мере, говорили кочевники, и Аштира предпочитала верить им на слово, а не проверять сама, даже когда Альяс предлагал наспор. Но сейчас отвар был ей не нужен. Кипящая сила прогнала сон, прокатываясь, покалывая кожу сотнями тончайших, щекочущих игл. Аштира ускорила шаг, направляясь к границам лагеря, сосредотачиваясь на дыхании. Знакомые с детства упражнения были естественными, как биение сердца. Добравшись до разлома в стене, девушка остановилась, осторожно выглянула. Чесом не выказывал беспокойства, сверх того, что охватило всех Сау, когда отряд пересек границы места силы. Значит, искажений поблизости пока не было. В многоликой темноте некрополь казался жутким, скалился обломками камней, щерился зевами оскверненных гробниц. Расколотые колонны, казалось, образовали порталы в небытие. Шагнешь и рассыплешься на песчинки, растворившись в сомне потерянных призраков. Где-то там в глубине рождались новые искажения, вскипали невидимыми пока потоками, как скрытые течения под гладью реки. Чем дольше Аштира вглядывалась во тьму некрополя, тем сильнее было ощущение, что чужие взгляды обращаются к ней, ждут. Что чужие голоса пробуют границы сознания, чужие когтистые руки скребутся в тщательно возведенные защиты. Некрополь Шаедет жил своей скрытой жизнью. Жрица не решалась поворачиваться спиной, смотрела только вперед, не в силах отвести взгляд, созерцая фантасмагорические формы, порожденные подвижной тьмой, танцующей в руинах. За спиной было тепло, безопасно. Живые люди вели живые беседы, а впереди... Впереди плескалась бездна, в которой даже ей, наследницы древнего народа, уже вряд ли были рады. Ночь вдалеке пронзал высокий вой шакалов, искаженных стражей забытых погребений. Обитающие на границе живого и мертвого, они несли свой вечный дозор. целители земли-падальщики. Когда-то черные шакалы почитались как священные звери Ануи, стража порога, владыки мертвых, супруга Аусетар. Но после катастрофы они, как и многие обитавшие в землях Таур-Дуат, существа, подверглись изменениям, обрели новый жуткий лик. Звери Ануи и прежде могли жестоко карать мародеров, посягающих на покой мертвых. Теперь же в своих нападениях они были непредсказуемы, как сама пустыня. Аштира понадеялась, что незваные гости, явившиеся в некрополь Шаидет, почти одновременно с их караванов примут гнев стражей на себя. Какими бы ни стали эти существа теперь, убивать священного зверя древних богов для всякого Ремии было кощунством. Да и нелегко выйти из схватки с таким чудовищем. Хоть Раштау и собирал их отряд, готовый прорываться к гробнице Кадмейры с боем, всем им хотелось избежать ненужных потерь. Девушка вздрогнула от неожиданности, выходя из транса, когда кто-то накинул на нее плащ. Знакомые ладони легли на плечи. Аштира смутилась было, но сейчас их вряд ли кто-то мог увидеть. Она разрешила себе расслабиться, чуть подалась назад, позволяя себя обнять. В кольце этих рук было теплее и спокойнее. Так они стояли некоторое время, и тени некрополя уже не пугали настолько. «Все получится», — шепнул Брэмстон. «У тебя все получится». Она коротко вздохнула. «Всплеск очень силен. Не могу спать». Другими своими опасениями Аштира делиться не стала. Отвечать за чужие жизни было нелегким бременем, но сейчас уже не время сомневаться. Министрель обнял ее чуть крепче, привлекая к себе. Кончик хвоста невольно дернулся от приятного волнения. «Понимаю», — доверительно проговорил Брэмстон у самого уха. Тепло его дыхания совсем рядом почти обжигало. «Ты тоже чувствуешь?» Жрица чуть повернула голову, вскользь коснувшись его щеки своей. Хорошо, что он не видел ее лица. Вот же глупо она, наверное, выглядела. Ее восприятие, обостренное всплеском, сейчас могло сыграть злую шутку. Они говорили совсем тихо, словно делясь чем-то особенным, сокровенным. «Не так, как ты, но по-своему, конечно». «Не думала, что ты...» Она запнулась, подбирая слова. Его улыбку Аштира скорее почувствовала. «Я, конечно, не ты и не Эймер, и уж тем более не твой отец, но кое-какие секреты наших богов доступны и мне». Девушка припомнила, что как-то Раштау вскользь заметил. Копатель мог бы стать жрецом Золотой, если бы как следует занялся своими талантами. Как она могла забыть? Естественно, Брэмстон чувствовал нарастающий всплеск. «Вместе силы даже верблюды чувствуют движение энергии», ответил Министрель на ее невысказанный вопрос и негромко рассмеялся. «Смею надеяться, ты все же считаешь меня более чутким, чем верблюд. Но менее чутким, чем Сау. На это я согласен». Аштира шутливо стукнула его по руке, но не отстранилась. Уходить не хотелось. Само его присутствие странным образом придавало уверенности. «Я буду рядом», — просто сказал он. Жрица знала, что она под защитой целого отряда и, конечно, под защитой отца, но почему-то именно эти слова согрели сердце так по-особенному. «Может, это мне теперь придется вытаскивать тебя из неприятностей?» — усмехнулась девушка. «Должна же я вернуть старый долг». «Какой долг?» — удивился Брэмстон и тут же заявил. «Нет, ты не подумай, что я отказываюсь. Передо мной открывается целое пространство вариантов. Он сделал драматичную паузу, позволяя ей додумать самой. Аштира отчаянно покраснела и ткнула его локтем. «Да ну тебя! Я же серьезно! Отец говорил, эта миссия — один из самых опасных ваших походов!» «Я серьезно. Ты мне ничего не должна. Но я рад, что ты печешься о моем хвосте, огонек». Аштира с досадой прищелкнула языком, но остроумный ответ так и не придумала. «Да и лечиться у тебя будет точно приятнее, чем у пламенного хлыста», беспечно продолжил Министрель. «Надолго стану твоим гостем и надеюсь на особую заботу, которой от Раштау не дождешься». «Ты бы лучше поберег себя». Мысль о том, что она может потерять кого-то из близких, жрица от себя старательно отгоняла. «Конечно, как всегда, постараюсь не попадаться ни в чужие зубы, ни под чей-нибудь шальной клинок в грядущей славной битве. Хотя, знаешь, в руинах Шейдет больше вероятность не напороться на клинок, а совсем не эпично свернуть себе шею, провалившись в грабительский лаз. Даже обитающие здесь чудовища уже наверняка переломали себе лапы. Или что там у них было среди этих камней? Брэмстон еще говорил что-то шутливое, но Аштира слушала вполуха. Ей просто нравилось звучание его голоса, теплое, успокаивающее. Совсем не важно, что он при этом нес какую-то бессмыслицу, просто чтобы развеять все ее волнение. И когда небо на востоке начало светлеть, а лагерь понемногу приходил в движение, она была готова. Отряды разделились. Раштау закладывал на первый бросок гробницы один полный день. В руинах Амранской крепости осталось несколько воинов, охранявших верблюдов и снаряжение, которое не пригодится при первой вылазке. Ришнис, Альязи, еще пара воинов из Хинан сопровождали команду Раштау, которую Нера собиралась провести кратчайшей дорогой поверху. Отряд под предводительством Фельдара, в сопровождении нескольких следопытов и их Сау, отправлялся более длинным путем, в обход искажений, чтобы встретиться с ними уже у гробницы. Псам и более тяжело вооруженным воинам прыгать по мастабам и обломкам колонн было немногим легче, чем тем же верблюдам. Чесом и верный пес Альяза рвались последовать за хозяевами и тоскливо скулили им вслед, но Аштира и ее побратим не хотели рисковать. Сау умели находить безопасные тропы и могли пробираться по руинам, но больше пользы от них было на земле. «Да чего ты воешь, непутевый?» — беззлобно ворчал Фельдар, похлопывая обеспокоенного Чесима по боку. Именно ему Аштира доверила своего пса. «Вечером выужу для тебя самый жирный кусок мяса из похлебки, обещаю! Эй, Брэмстон!» — крикнул он министрелю. «Ты там не затягивай с раскопками, тебе вечером к котлу!» Брэмстон, замыкавший отряд Раштау, со смехом полуобернулся и ответил дворфу дворфийским же жестом, смысл которого Аштира прекрасно знала. Фельдар, впрочем, не обиделся и бросил другу вслед пару крепких словечек. Когда Аштира поднялась на вершину мастабы вслед за отцом и Тианерой, от увиденного у нее перехватило дыхание. Даже в угасшем своем величии Шейдет покорял воображение размерами и красотой сплетения эпох. На рассвете некрополь, вызолоченный лучами ладьи Амна, сиял среди песков, и древние камни слепили белизной. Отсюда жрица уже видела их цель далеко впереди. Скалы с вырубленными в них точно соты гробницами и полузасыпанными входами в общие катакомбы. Скальные захоронения соседствовали с полуобвалившимися стенами храмов погребальных комплексов, источенных ветром, временем и искажениями. На них все еще видны были силуэты реймейских богов, высеченные в камни на века, пусть рельефы и лишились яркости и богатства цвета. У многих изображений были сколоты лица. Увы, частое явление в тех местах, где находили пристанище последователи новых религий, боявшиеся взглядов древних. И понять, кто именно из древних хранителей Ремейской земли изображен там, можно было разве что по вырезанным рядом ритуальным формулам, да и те сохранились не везде. Нагромождение избитых каменных блоков, монументов, некогда пронзавших небо, и изваяний погребенных здесь предков преграждали путь, складываясь в настоящий лабиринт. Но не они были основными препятствиями. То тут, то там вспыхивали яркие отблески, отражая рассветное солнце. Кое-где взлетали фонтаны песка высотой в несколько ростов, и трепещущее марево стелилось меж стен гробницы храмов. Само пространство преломлялось здесь, вместе силы. Аштира обернулась, глядя, как темной змейкой полз вдалеке внизу отряд Фельдара. Ветер доносил голоса людей и взлаивание Сау, выбиравших безопасные тропы в обход основных руин. Раштау сосредоточенно вглядывался вдаль, запоминая, что говорила Нера. Сама, разведчица, активно жестикулируя руками и хвостом, описывала путь, предлагая кое-где сократить. «Смотри, а вон там мы можем пройти почти напрямик по поваленным обелискам, а не прыгать по мастабам вверх-вниз», — Нера указала остро подпиленным когтем на запад. «А то мы так и к полуночи до твоей Кадмейры не доберемся. Да, там искажения рассыпаны так щедро, что я их даже пересчитывать не стала, не то что помечать на карте. Но если будете ступать за мной след в след, то пройдем. И чтоб никто не наступал в песок. Проще принять что там везде ловушки, чем пытаться выискать клочок чистой земли». Раштау прищурился, покачал головой. «Если верить отблескам, так мы не обойдем когти Каэмит. От них не увернуться даже тебе с твоей ловкостью, Нера». Брэмстон рядом присвистнул. Альяс что-то шепотом спросил у Ришниса, и старший охотник объяснил, а потом тихо, быстро раздал своим спутникам какие-то распоряжения. Когтями Каэмит называли одно из самых опасных искажений, зарождавшихся ближе к местам силы на пике всплесков. Образовывались они в результате резкого скачка температуры и давления, сфокусированного на области, настолько небольшой, что заметить было нелегко, пока не становилось слишком поздно. Их, конечно, чуяли Сау, ну а людям и Ремеи оставалось ориентироваться только по отблеску. Еще и поэтому Раштау не повел отряд вперед после наступления темноты. Каэмит переплавляла песок и прессовала его в прозрачную материю сродни тонким пластам стекла в витражных окнах. Затем пустыня выплевывала острый, словно идеально наточенный жреческий нож для вскрытия нарывов пласт под углом, который практически невозможно было предугадать. А учитывая огромную скорость выброса, шанс уклониться и правда был невелик. Аштире не доводилось видеть, что происходило с несчастными, попавшими в когти Каэмит, но отец рассказывал жуткие истории, как некоторых из его спутников рассекало пополам в мгновение ока, несчастные даже не успевали понять, что произошло. И такие раны не под силу было исцелить даже самому Раштау, даже во время всплеска. Кочевники тихо переговаривались, Раштау и Нера наконец пришли к соглашению, что лучше сделать крюк. Отряд неспешно продвигался вперед, где по крышам мостов, где спускаясь на обломки поваленных или расколотых колонн. Иногда приходилось перескакивать по разбитым, вздыбившимся плитам тропы для процессий, выныривавшей из песка то тут, то там. Это напоминало детскую игру «Перепрыгни зыбучие пески». Вот только ставкой в ней была жизнь. Так легко было потерять бдительность. Нера прыгала по камням легко, точно кошка, полностью оправдывая свое прозвище. Раштау поддерживал и помогал Эймер, но и за охотницей успевал приглядывать, несмотря на ее сноровку. Кочевники сосредоточенно смотрели себе под ноги, страхуя друг друга. Аштира чуть улыбалась, глядя, как Ришнис кладет руку на плечо сына, делает вид, словно это ему, а не Альязу, нужна помощь, а сам подсказывает молодому охотнику наиболее безопасную тропу. Раштау порой поступал так же, но она далеко не сразу научилась разгадывать хитрости отца. Альязу с непривычки приходилось нелегко, особенно без верного Сау рядом, но нужно отдать ему должное. Охотник был ловким и искусно соизмерял каждое движение. Самой Аштире, выросшей в руинах обители Таэху, и с детства знавшей тысячу и один способ поломать кости среди древних камней, неприятный путь показался почти что прогулкой. Но в какой-то миг она замешкалась, обернулась убедиться, что Брэмстон поспевает за ними. Фонтан песка и мелкой каменной крошки взорвался в опасной близости, и плита, на ребре которой она задержалась, резко накренилась. Девушка охнула от неожиданности, отшатнулась и едва не потеряла равновесие. Брэмстон подхватил ее под локоть, прыгнул на устойчивое основание колонны, увлекая жрицу за собой. «Я бы сама справилась», — прошипела она, отдышавшись. «Конечно, но мне так спокойнее», — беспечно отозвался Министрель. Он довольно неплохо держал заданный Раштау и Нерой темп. Опыт ярмарочных выступлений, где приходилось демонстрировать чудеса ловкости на потеху толпе, сейчас явно пригодился. Приглядывая друг за другом, где-то поддерживая, Брэмстон и Аштира вскоре нагнали остальных. Чем глубже они уходили в некрополь, тем чаще Шейдет встречал их неожиданными вихрями или гейзерами песка, проносившимися совсем рядом. Но Нера хорошо все рассчитала, и древние камни, пережившие изменения катастрофы, пока что держались, образуя островки безопасности. Отряд поднялся по широкой стене с полуобвалившейся лестницей, некогда ведший в обсерваторию на вершине храма. Впереди лежал один из самых сложных участков. Тропа обрывалась перед открытым пространством. К следующему надежному участку храмовой террасе протянулся гигантский поваленный обелиск из черного гранита. Точно узкий нисходящий мост, лежавший под углом гладко отшлифованный камень, испещренный иероглифами, не предназначался для ходьбы. И хотя обелиск был огромен, его ширина была всего в один неполный шаг. Аштира посмотрела вниз. Падать было невысоко. Там обломками белого битого камня скалился песок, обманчиво спокойный, словно гладь священного озера. Лишь изредка то тут, то там поднимались крохотные вихри, словно от порывов ветра, которого не было. «Скоро передохнем», — ободряюще сказала Нера и первой ступила на поваленный обелиск. Так же легко, как до этого по обломкам, Рэмми пробежала вниз, прыгнула на округлое основание колонны и помахала им рукой. Раштау пропустил вперед Эймер и двинулся следом за ней, страхуя. Но чародейка в этом, похоже, не нуждалась. Она скользила по обелиску, и, казалось, подошвы ее изящных, расшитых сапожек вовсе не касались камня. Вскоре Раштау и Эймер присоединились к Нере в галерее. «Твой черед, сестренка!» — улыбнулся Альяс, кивнув Аштире. Она с улыбкой кивнула, ступила на черный гранит. В следующий миг раздались крики. Она даже не успела понять, за спиной или с террасы впереди. Темная тень преградила жрице путь, и обелиск содрогнулся от мощного удара.